Искра истины. Я всегда хотел строить компанию с необычной философией. Я стараюсь сделать так, чтобы решения принимались коллегиально. Тут мы, конечно, удивляемся, потому что не российская эта традиция, и просим Ричарда рассказать все как можно подробнее. В совет фирмы входят 5 человек, в том числе Ричард и Корин. Совет коллегиально принимает все решения относительно деятельности фирмы. Это одно демократическое новшество. Второе. Рейтинги тоже выстраиваются коллегиально. Раньше этим занимался главный аналитик. Неправильно, когда все идет через одного человека. Теперь раз в месяц заседает специальный рейтинговый комитет. Вы довольны таким подходом? Он себя оправдывает? «Ой, естественно, более чем», — улыбается Ричард. Но надо признать, что довольно трудно управлять фирмой таким способом. Каждый член совета может оказаться в меньшинстве. Если в меньшинстве оказываюсь я, то я уступаю. Это тоже идет из веры Бахаи. Она говорит, что из конфликта рождается искра истины, и что ни один человек не может познать все аспекты одного предмета. Даже если мне кажется, что прав именно я знаю, что другие видят другую сторону предмета, и что они тоже правы. И потом, когда они понимают, что могут влиять на компанию, они чувствуют причастность. А потом Ричард произносит удивительные слова. «Даже если прав я, а не они, я уступаю, и это тоже хорошо для компании».